карие цвета кока-колы глаза смотрели тяжело и пристально. На нем были темно-коричневый костюм и бежевый галстук. Заколка и запонки, похоже, были из чистого золота. «Чего ты хочешь?» — спросил он. «Ты знаешь, чего я хочу. Я и пришел сюда, чтобы поговорить с тобой об этом. Ну-ка, ну-ка. Начнем с Денни». «Не знаю никакого Денни». «Теперь уже не знаешь. Продолжай присылать ко мне своих дружков, и ты скоро их всех лишишься, если мне повезет». «Повезет», — ухмыльнулся он. «Да здесь только это и слышишь». «Но не от меня. А Дэнни... это Дэнни Экс, то есть был. Ну и...» «Теперь поговорим о Слоберсе О'Брайене». «Не знаю никакого, как ты его назвал». «Знаешь, он на тебя работает». «Черта с два, ты ошибаешься». Он улыбался уверенно и нагло. «Может, ошибаюсь?» — подумалось мне. Я сказал: «Тогда давай поговорим о Пейдж энд Пейдж». Это был выстрел наугад. Но я попал. Не могу сказать, сильно ли я его зацепил, но вонь пошла. Он резко наклонился вперед, рука скользнула по крышке стола, потом откинулся на спинку кресла. «Пейджен! Прелестная девушка! Жаль, что она прервала свои выступления. Она ведь должна была работать весь август». «Да, я знаю». «И где она?» «Не знаю». Она ничего не объяснила, просто сказала, что уходит, и ушла. Пришлось подсуетиться, чтобы взамен ее пригласить Чарли. Он помолчал, глядя на меня большими карими глазами. «Если ты пришел сюда строить из себя супермена, я лучше пойду заканчивать свой обед, поэтому...» Докончить он не успел. Дверь за моей спиной открылась, и кто-то быстро вошел в комнату. Когда он подошел к столу, он наклонился и сказал: «А босс, Вилли сказал мне, что он видел, как Шел...» Он повернул голову, и у него при виде меня отвалилась челюсть. «Ага, Слоберс О'Брайен». Слоберсом его прозвали за то, что его губы были явно велики для челюсти. Казалось, они могут упасть. Примечание. Слоберс — слюнтяй. Перевод с английского. Конец примечания. Выражение его лица давало знать, что при испытании на определение коэффициента интеллектуального развития он и 2 баллов из 180 не смог бы набрать, не жульничав. Мозгов у него было мало, но силенка была. «Так значит, это Слоберс О'Брайен, который не работает на Эда Грея. Грей его даже не знает». У Слоберса дыхание перехватило, когда он увидел меня. Он что-то замычал, а я вскочил со стула и двинул его кулаком в живот. Пока он сгибался пополам, я успел добавить ему по скуле. Взмахнув руками, он рухнул на спину. Справа раздался какой-то резкий звук. Это Грей открыл ящик стола и запустил туда руку. Я прыжком достал его в тот момент, когда он вытаскивал маленький пистолет. Левой рукой я отбил его руку с пистолетом в сторону, а правой и изо всех сил ударил его в челюсть. И хотя я несколько потерял равновесие и не смог точно нацелить удар, ему хватило. Он рухнул на кресло и вместе с ним опрокинулся на пол. Грей медленно зашевелился на ковре, пытаясь подняться. И в этот момент я услыхал шаги в коридоре. Я повернулся к двери, в которую вошли двое. Они торопились, но оружия в руках у них не было. Я выхватил свой кольт 38-го калибра и отступил в угол комнаты, откуда мог их всех держать на мушке. Я подождал. Никто не произнес ни слова. Похоже, больше подкреплений не предвиделось, поэтому я сказал тому, кто стоял подальше от меня: «Закрой-ка дверь, дружок». Он ногой захлопнул дверь. Грей встал. Ноги у него тряслись, руками он опирался о стол. На левой скуле у него наливалась здоровенная гуля. Фонарь у него будет что надо. Он смотрел на меня, водя языком по губам. «Позвольте познакомить вас со Слоберсом О'Брайеном», — сказал я ему. Слоберс все еще лежал без сознания. Грей ничего не сказал, но я видел, как на скулах у него заиграли желваки. Вошедшие двое не двигались. Я узнал одного из них. Маленький захудалый подонок по имени Уи Вилли Уоллес. Имя обманывало, казалось мирным и безобидным, но я-то много кое-чего о нем знал. Он был маленький, 5 футов 4 дюйма, не более, невзрачный, но при виде его у вас по спине мурашки бежали. Лет 50, бледный, болезненный вид с неестественно белой кожей. Свои черные прямые волосы он зачесывал назад на своей плоской голове. Они были сальными. Глаза его могли бы принадлежать трупу. Вилли был профессиональным убийцей. Мышцы, обрезок свинцовой трубы, вымогательство, умный вожак — это все было не для Вилли. Он был профессионал. Он убивал людей, и ему нравилось это делать.